За окном начинало светать. Поезд с упорством фанатика пожирал километр за километром, приближая время, когда все задуманное нужно будет претворить в жизнь. Понимая, чем он рискует, Шаповалов решил не останавливаться. «Только вперед! Будь что будет!» За окном становилось все светлее. Неожиданно погасло ночное освещение, но в купе темнота еще не рассеялась. Выпитое накануне вечером пиво просилось наружу, но он ожидал, пока проснется кто-нибудь из этих трех пьянчуганов. Наконец храп внезапно прекратился, послышалось позвякивание пустых бутылок, кто-то отыскивал непочатую с пивом, чтобы промочить пересохшее горло. Володя спрыгнул с полки, отыскал туфли, обулся. Двое попутчиков спали валетом на нижней полке, а третий, запрокинув взлохмаченную голову, жадно пил пиво из бутылки. Глаза его были закрыты то ли с просонья, то ли от удовольствия. Взяв полотенце и прикурив сигарету, Шаповалов направился в тамбур, решив заодно покурить и умыться. Когда он вернулся в купе, жизнь за столиком кипела вовсю. Спящих уже не было, бодрствовали все. Вновь посыпались приглашения примкнуть к сидевшим за столиком, но это уже было ни к чему. Через пару часов конечное, а ему надо груз доставить в целости. Володя от спиртного отказался, а проводнику, разносившему чай, уплатил за два стакана сахаром. Чай был горячим, да и заварен по-настоящему. Шаповалов пил его маленькими глотками и любовался самим собой в зеркале напротив. Допив второй стакан и вытерев капельки пота со лба, Володя сидел, расслабившись, ощущая разливающееся по всему телу тепло. За окном вагона начался пригород. Шаповалов собрал постель, оделся, а постельное белье вызвался сдавать попутчик с взлохмаченной головой. Город встретил его низкими тучами и моросящим дождем. Минуя вокзал, он сразу же пошел на троллейбусную остановку. Можно было заехать к Лиде, но нет. Вначале нужно отдать сумку, а уж потом все остальное. До общежития доехал нормально. На входе встретился с Серым. Тот, радостно улыбнувшись, больше сумки, чем ему, протянул свою ручищу для приветствия. Поздоровавшись, он отвел Шаповала в сторону и, оглядевшись по сторонам, спросил. «Ну, как съездил? Все нормально?» «Да вроде все, как обычно», — ответил Володя, снимая лямку сумки с плеча. «Ну и молоток. Давай сумку сюда. Не я что-нибудь на словах передавал?» В полголоса вопрошал Серый, а сам уже держал сумку в своих цепких руках. «Нет, ничего не передавал. Я и был у него всего несколько минут, даже чаем не напоил». С обидой в голосе сквозь зубы процедил Володя. «Да брось ты, шакал, не обижайся! Это он всегда так торопится из-за конспирации». «Ты где будешь? А то тебе надо деньги за ездку отстегнуть. Если ты не торопишься, то я через часок-другой к тебе забегу. А если некогда, то вечерком свидимся. Честно говоря, у меня сейчас нет наличных». «Ладно, отдашь. Еще увидимся». Уже направляясь к двери, сказал Шаповалов. На одном дыхании он поднялся к себе в комнату. Окурки в пепельнице были свежие, кто-то во время его отсутствия был здесь, но к постели и личным вещам не прикасались. С дороги сходил в душ, переоделся, сбегал перекусить в столовую. До закрытия магазина времени было «будь здоров», взять выпивку он еще успеет. Дождался Серого, тот действительно вернулся с деньгами через 2 часа. Был он весел, деньги отсчитывал новенькими червонцами, видимо, из той сумки, которую только что привез ему Шаповалов. После того, как Серый ушел, Володя пересчитал их. На столе лежало ровно 10 банкнот, новеньких, как будто только что вышедших из-под печатного станка. «Вот и получил я последнюю премию, подумал Шаповал, закрывая дверь комнаты. Лежа на кровати, он думал о том, как легко можно стать на преступный путь, стоит только сделать один необдуманный шаг, а потом пойдет, как снежный ком. Порвать с преступным прошлым, покончить с этим, выбраться из засасывающего болота. Ой, как сложно. Здесь нужны большие усилия, воля. Да и рожден был под счастливой звездой. Володя, думая о своей так неудачно начатой жизни, о том, сколько лет проведено за решеткой, в холоде, при систематическом недоедании, а ради чего? Ладно, что было, то было, но ведь и сейчас он не остановился, а продолжает творить свое черное дело, вдобавок подвергая свою жизнь риску. За окном пробегали безлиственные деревья, шел чуть ли не первый снег с дождем, в машине было тепло, а на сердце неспокойно. Директор базы вольно и невольно так повернул дело, что о ферганском контейнере стало известно всем работникам. Притом стало ясно, что все мешки до единого пересчитывались. Конечно, преступникам стало понятно, что груз обнаружен. Директор своей дотошностью просто невольно помог им, если сам не связан с преступниками и эти вопросы задавал без всякого умысла. Но так или иначе, а контейнер на базу уже нужно отдавать без травки. Теперь ее уже никто не возьмет. Дураки перевелись. Значит, необходимо провести ревизию на базе и хорошенько прощупать все по четвертому складу. Нужно установить, кто заключал договор о поставках сладостей из Ферганы. Сегодня же нужно просить генерала о проведении ревизии на продовольственной базе. Самому же еще необходимо выяснить грузоотправителя контейнера. Интересно, какие отношения сложились между директором базы и этим Афанасьевичем? Если Говоров даст добро на проверку, то нужно привлечь туда Прыткова Васю. Хватит ему ходить бесцельно по квартирам. Пора браться за серьезное дело. О том, что дело серьезное, говорил размер партии наркотика. 100 килограммов. Это не шутка. До управления ехали с работающими дворниками. Снег был крупным, снежинки медленно падали, кружа в воздухе. Заглянув в следственный отдел, Мошкин не нашел там никого из своих помощников, но дежурному приказал Прыткова направить к нему. Вернувшись в кабинет, Николай Федорович, не раздеваясь, прошел к столу и снял трубку внутреннего телефона. Генерал был у себя, голос его был спокоен. Говоров слушает. «Иван Васильевич, это вас беспокоит Мошкин». «А, это вы, Николай Федорович?» «Были на базе?» — также спокойно спросил он. «Да, только что вернулся оттуда», — ответил Мошкин. «Ну, тогда, Николай Федорович, заходи ко мне. По телефону это не разговор, я минут через 10 буду свободен». И, не дожидаясь ответа, он положил трубку. Мошкин разделся, поправил волосы и, закурив, подошел к окну. На улице стало светлее, но не от того, что исчезли тучи, а потому, что все сплошь было покрыто стерильно белым снегом. У Николая Федоровича было еще несколько свободных минут, и он с некоторым удивлением смотрел на этот снег. Верный признак наступающей зимы. Снежинки падали изредка, ветви деревьев и стволы были облеплены с одной стороны снегом, он как бы оттенял их другую сторону, совершенно черную. Картина была контрастная, лишенная других цветов, только белая и черная. «Вот так соседствует добро и зло», — невольно подумал он. Запах тлеющего фильтра сигареты оторвал Мошкина от сказки за окном и вернул его в реальную действительность. Оставив окурок в пепельнице и закрыв дверь кабинета, он направился к Говорову. Секретарь, увидев его, улыбнулась и, указав левой рукой на дверь кабинета генерала, произнесла: «Пожалуйста, он ждет вас». Николай Федорович без стука зашел в кабинет. Иван Васильевич что-то сосредоточенно писал, несколько сутулившись за столом. Оторвавшись от бумаг и бросив ручку в стакан, он, улыбнувшись, сказал: «Проходи, садись. Что там на этой базе?» Николай Федорович подробно изложил суть состоявшейся беседы со Свистовым, высказал и свои соображения по дальнейшей работе на базе. «Хорошо, я согласен с проведением ревизии и с тем, что надо тщательно разобраться и с директором, и с этим Михеевым. Я прямо сейчас же позвоню в ОБХСС, думаю, проверку базы, и начнем с завтрашнего дня. Если будете назначать ревизию, то разрешите в комиссию включить моего помощника». В отношении комиссии, чтобы пристроить туда кого-то из следователей, полностью с тобой солидарен. Дай ему указание, объясни суть дела, и пусть начинает заниматься базой всерьез. Думаю, и тебе нужно будет съездить в Фергану к тем, кто отправил этот контейнер сюда, кто нафаршировал его марихуаной. Там на месте сориентируешься, как тебе поступать конкретно. Я буду сегодня у самого и поговорю с ним о твоей командировке. Буду настаивать, потому что, возможно, с продовольственной базы еще не предупредили своих поставщиков в Фергане. А там, как знать, ведь времени прошло уже 4 дня, а это много. Так или иначе, но поехать надо. Думаю, максимум за 2 дня там все можно будет узнать. Для экономии времени лететь нужно самолетом, так быстрее будет». «Ну, что у тебя еще? Если все, то давай примемся за работу. Тут у меня есть срочная бумага. Надо ею подзаняться». Попрощавшись, Мошкин направился к себе. Перед самым кабинетом его догнал порученец. «Товарищ подполковник, вам пакет». «Заходи в кабинет. Я сейчас распишусь в получении». Торопливо открывая дверь, он долго не мог попасть ключом в замочную скважину. Отпустив порученца и усевшись в свое кресло, он вскрыл нестандартный конверт, в котором находилось заключение судмедэксперта. В бумаге говорилось о том, что газета, которая использовалась преступниками в виде пыжа, издана в городе Фергане, является фрагментом республиканской газеты, выпущенной за 10 дней до убийства. Сам обрывок газеты был приложен здесь же, в конверте. Он был аккуратно упакован, вернее, заплавлен в целлофан. Мошкину стало немного не по себе, когда он на минуту представил, что этот клочок газеты был извлечен из груди еще недавно живого человека. В этот момент он даже закрыл глаза, но усилием воли отогнал от себя на мгновение одолевшую его слабость. Непривычно долго он шарил в ящике стола, прежде чем сообразил, что ищет дырокол, который несколько раз передвинул с места на место. Закрепив в скоросшивателе заключение эксперта, то же самое проделал и с пакетом, в котором находился фрагмент газеты, использованный преступниками в качестве пыжа. Захлопнув дело, он закурил и, лишь крепко затянувшись, убрал дырокол в стол, подумав, то же самое проделал и с папкой. Встав из-за стола, Николай Федорович подошел к окну, держа в одной руке сигарету, а в другой — пепельницу. Снег, который до этого он видел на ветвях деревьев, уже сорвался вниз от ветра и собственной тяжести, а на шершавых стволах все еще держался. «Хорошие снежки сейчас бы получились с такого снега», — неожиданно для себя подумал Мошкин. Эта мысль о снежках показалась смешной. Слишком уж она не соответствовала его возрасту.